Книга четвертая. Мельпомена. После завоевания Вавилона сам Дарий выступил в поход на скифов. Так как Азия была тогда богата воинами и огромные средства стекались в страну, то царь пожелал теперь наказать скифов за вторжение в Мидию и за то, что скифы, победив своих противников мидян, первыми нарушили мир. Ведь, как я уже сказал раньше, скифы 28 лет владычествовали в Верхней Азии. Следуя за кимерийцами, они проникли в Азию и сокрушили державу мидян. До прихода скифов Азии владели мидяне. Когда затем, после 28-летнего отсутствия, спустя столько времени скифы возвратились в свою страну, их ждало бедствие не меньшее, чем война с мидянами. Они встретили там сильное вражеское войско, ведь жены скифов, вследствие долгого отсутствия мужей, вступили в связь с рабами. Всех своих рабов скифы ослепляют. Поступают они так из-за молока кобылиц, которые они пьют. Добывают же молоко скифы так. Берут костяные трубки, вроде свирелей, и вставляют их во влагалище кобылиц, а затем вдувают ртом туда воздух. При этом один дует, а другой выдаивает кобылиц. Скифы поступают так, по их словам, вот почему. При наполнении жил воздухом вымя у кобылиц опускается. После доения молоко выливают в полые деревянные чаны. Затем, расставив вокруг чанов слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее дорожат. Вот почему ослепляют они всех захваченных ими пленников. Скифы ведь не землепашцы, а кочевники. От этих-то рабов и жен скифов выросло молодое поколение. Узнав свое происхождение, юноши стали противиться скифам, когда те возвратились из Мидии. Прежде всего, они оградили свою землю, выкопав широкий ров от Таврийских гор до самой широкой части Меотийского озера. Когда затем скифы пытались переправиться через озеро, молодые рабы, выступив им навстречу, начали с ними борьбу. Произошло много сражений, но скифы никак не могли одолеть противников. Тогда один из них сказал так: «Что это мы делаем, скифские воины? Мы боремся с нашими собственными рабами. Ведь когда они убивают нас, мы слабеем. Если же мы перебьем их, то впредь у нас будет меньше рабов. Поэтому, как мне думается, нужно оставить копья и луки. Пусть каждый со своим кнутом пойдет на них. Ведь пока они видели нас вооруженными, они считали себя равными нам, то есть свободно рожденными. Если же они увидят нас с кнутом вместо оружия, то поймут, что они наши рабы, и, признав это, уже не дерзнут противиться». Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы же, устрашенные этим, забыли о битвах и бежали. Итак, скифы были властителями Азии. Затем, после изгнания их мидянами, они таким вот образом возвратились в родную страну. Вот за что Дарий пожелал наказать скифов и собрал против них свое войско. По рассказам скифов, народ их моложе всех, а произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. Я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждение. Такого рода был Таргитай. А у него было трое сыновей. Липоксаис, Арпоксаис и самый младший Колоксаис. В их царствование на скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев. Но когда подошел третий, младший брат, Пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое Афхатами, от среднего брата племя Катиаров и Траспиев, а от младшего из братьев царя племя Паралатов. Все племена вместе называются Сколотами, то есть царскими. Эллины же зовут их скифами. Так рассказывают скифы о происхождении своего народа. Они думают, впрочем, что со времен первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария прошло как раз только 1000 лет. Упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благоговением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Если кто-нибудь на празднике заснет под открытым небом с этим священным золотом, то, по мнению скифов, не проживет и года, поэтому скифы дают ему столько земли, сколько он может за день объехать на коне. Так как земли у них было много, то Колоксаис разделил ее, по рассказам скифов, на 3 царства между своими 3 сыновьями. Самым большим он сделал то царство, где хранилось золото, в области, лежащей еще дальше, к северу, от земли скифов, как передают, нельзя ничего видеть, и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев. И действительно, земля и воздух там полны перьев, и это-то мешает зрению. Так сами скифы рассказывают о себе и о соседних с ними северных странах. Эллины же, что живут на Понте, передают иначе. Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда еще необитаемую страну, теперь ее занимают скифы. Герион же жил далеко от Понта, на острове в океане, у Гадир, за Геракловыми столпами. Остров этот эллины зовут Эрифий. Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли, но доказать этого они не могут. Оттуда-то Геракл и прибыл, так называемую теперь страну скифов. Там его застала непогода и холод. Закутавшись в свиную шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони, он пустил их пастись, чудесным образом исчезли. Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и, наконец, прибыл в землю по имени Гелея. Там, в пещере, он нашел некое существо смешанной породы, полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а нижняя — змеиной. Увидев ее, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у нее, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь. Тогда Геракл ради такой награды соединился с этой женщиной, однако она медлила отдавать коней, желая как можно дольше удержать у себя Геракла, а он с удовольствием удалился с конями. Наконец женщина отдала коней со словами: «Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя. Ты отдал теперь за них выкуп, ведь у меня 3 сыновей от тебя. Скажи же, что мне с ними делать, когда они подрастут? Оставить ли их здесь, ведь я одна владею этой страной, или же отослать к тебе?» Так она спрашивала. Геракл же ответил на это: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так. Посмотри, из них сможет вот так натянуть кто мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю? Того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и выполнишь мое желание». С этими словами Геракл натянул один из своих луков, до тех пор ведь Геракл носил 2 лука. Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс. На конце застежки пояса висела золотая чаша, и уехал. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего скифом. Затем, помня совет Геракла, она поступила, как велел Геракл. 2 сыновей Агафирс и Гелон не могли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же скифу удалось выполнить задачу, и он остался в стране. От этого скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. И в память о той золотой чаше еще и до сего дня скифы носят чаши на поясе. Это только и сделала мать на благо скифу. Существует еще и третье сказание, ему я сам больше всего доверяю. Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в Кимерийскую землю. Страна, ныне населенная скифами, как говорят издревле, принадлежала кимерийцам. С приближением скифов кимерийцы стали держать совет, что им делать перед лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своем, но победило предложение царей. Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков. Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя. Цари же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе с народом. Ведь царям было понятно, какое великое счастье они изведали в родной земле, и какие беды ожидают изгнанников, лишенных родины. Приняв такое решение, кимерийцы разделились на две равные части и начали между собой борьбу. Всех павших в братоубийственной войне народ кимерийский похоронил у реки Тираса. Могилу царей там можно видеть еще и поныне. После этого кимерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной. И теперь еще в скифской земле существуют кимерийские укрепления и кимерийские переправы, есть также и область по имени Киммерия, так называемый Киммерийский Боспор. Спасаясь бегством от скифов в Азию, кимерийцы, как известно, заняли полуостров там, где ныне эллинский город Синопа. Известно также, что скифы в погоне за кимерийцами сбились с пути и вторглись в Медийскую землю, ведь кимерийцы постоянно двигались вдоль побережья Понта, скифы же во время преследования держались слева от Кавказа, пока не вторглись в землю Медиан. Так вот, они повернули вглубь страны. Это последнее сказание передают одинаково как эллины, так и варвары. Впрочем, Аристей, сын Каистробия из Проконесса, в своей эпической поэме сообщает, как он, одержимый Фебом, прибыл к Исидонам. По его рассказам, за Исидонами обитают аримаспы, одноглазые люди. За аримаспами, стерегущие золото грифы, а еще выше за ними гипербореи на границе с морем. Все эти народы, кроме гипербореев, постоянно воюют с соседями, причем первыми начали войну аримаспы. Аримаспы изгнали Исидонов из их страны. Затем Исидоны вытеснили скифов, а кимерийцы, обитавшие у Южного моря, под напором скифов покинули свою родину. Таким образом, рассказ Аристея не сходен со сказаниями скифов об этих странах. Откуда происходил сочинитель этой поэмы Аристей, я уже сказал. Теперь сообщу также и то, что мне довелось слышать о нем в Проконессе и Кизике. Как передают, Аристей был родом из самых знатных граждан Проконесса. Однажды он пришел в сукновальную мастерскую и там умер. Валяльщик запер свою мастерскую и пошел сообщить родственникам усопшего. По городу, между тем, уже пошла молва о смерти Аристея, но какой-то кизикенец из города Артаки оспаривал эту весть. По его словам, он встретил Аристея на пути в Кизик и сам говорил с ним. Кизикенец настойчиво утверждал, что он прав. Родственники усопшего пошли между тем в сукновальню, совсем необходимым для погребения. Но когда они открыли двери дома, то там не оказалось Аристея ни мертвого, ни живого. Через 7 лет Аристей, однако, снова явился в Проконессе и сложил свою эпическую поэму, которая теперь у эллинов называется «Эпос об аримаспах. Сочинив эту поэму, он исчез вторично. Так рассказывают в этих городах. Я же знаю, что в Метапонтии, в Италии, через 240 лет после вторичного исчезновения Аристея произошло следующее, как я установил это, сравнивая происшествие в Проконессе и Метапонтии. Аристей, по словам метапонтийцев, явился в их страну и повелел воздвигнуть алтарь Аполлону и возле него поставить статую с именем Аристея из Проконесса. Ведь Аполлон пришел, — говорил он, — из всех италиотов только к ним одним, в их город Метапонтий. А в свете Бога прибыл также и он сам, ныне Аристей. А прежде, как спутник Аполлона, он был вороном. После этих слов Аристей исчез. Метапонтийцы же послали в Дельфы вопросить Бога, что означает явление призрака этого человека. Пифия повелела им повиноваться призраку, так как Этоди послужит им ко благу. Метапонтийцы послушали совета Пифии, и действительно, там еще и теперь стоит статуя с именем Аристея подле самого кумира Аполлона, а вокруг растут лавровые деревья. Кумир же Бога воздвигнут на рыночной площади. Об Аристее достаточно.